55. Беглые черепахи. Через дорогу от башни Папита на площади Торре Аргентина начинается гетто, самый неоднозначный и многострадальный район Центрального Рима. Но по пути лежит миниатюрная площадь Маттеи, где всегда царит безмятежная атмосфера. Плещется вода в фонтане, за столиками бара с бокалом вина или чашечкой кофе блаженствуют отдыхающие. Пьяцца Маттеи названа по фамилии старинного римского рода, владевшего сразу 5 дворцами в округе. Ранее весь этот квартал именовали остров Маттеи. Это понятие пришло из средних веков, когда аристократы жили сплоченно вокруг общего семейного двора. Они возводили целый комплекс зданий, напоминавших фамильную крепость. О площади писал Иосиф Бродский в гневном стихотворении «Пьяцца Маттеи». Это место было связано у него с личной обидой и изменой любимой Микелины, отвергнувшей его ради какого-то римского графа. Правда, мало кто из римлян помнит настоящее название площади. Чаще можно услышать «площадь черепах». Причина в круглом маленьком фонтане по центру. Фонтана делле Тартаруге. Но обнаружить в них черепашек с первого взгляда не так-то просто. Подскажу. Они взбираются, цепляясь короткими лапками, в верхнюю чашу. Их подталкивают наверх 4 бронзовых юношей, изящно присевших на каменный ствол, как на бархатный диван. Нижний бассейн фонтана украшен раковинами и дельфинами, на которых ступают эфебы, юноши. Предполагалось добавить к ним в компанию еще 4 дельфинов, но они отправились на отделку фонтана-супницы, с которым мы познакомились ранее. Низкий напор воды не позволял поднять композицию на большую высоту. Все дело в том, что оба фонтана входили в общий проект Джакомо делла Порта. В 1570 году специальная комиссия, учрежденная Папой Римским для восстановления античных акведуков и обеспечения водоснабжения в городе, утвердила список из 18 новых фонтанов. Но площади Маттеи среди них не было. 10 лет спустя вышло новое постановление о разветвлении системы водопровода «Аква Вирга». Наверное, вы уже выучили, что он снабжает фонтан Треви, но я напомню, и строительстве трубы до дворца Маттеи. Вероятно, не обошлось без финансового вливания в городскую казну со стороны Муцио Маттеи, главы семьи. Он обязался замостить площадь и обеспечивать там порядок на собственные деньги. Скорее всего, аристократ воспользовался возможностью приукрасить вход в свой палаццо, представив площадь как прихожую. Фонтан черепах, спроектированный Делла Порта и созданный по его рисунку флорентийцем Таддео Ландини в 1580-е годы, выгодно отличается от своих каменных собратьев, разбросанных тут и там в центре города. Другие фонтаны архитектора обычно выглядели как скучная ваза, лишенная украшений и фигур, из которой стекала вода. Но в народе есть другая история, объясняющая появление фонтана. Она рассказана поэтом конца XIX века Джиджи Занаца в сборнике «Римские сказки и легенды», написанном на местном диалекте. Я вам ее перескажу. Муцио Маттеи был заядлым игроком. В порыве азарта он проиграл в карты все свое состояние. Весть об этом дошла до будущего тестя, который сосватывал свою дочь за герцога. Разгневанный отец тут же отменил помолвку, прислав Муцио записку, что тот может искать себе другую невесту. Но Маттеи не растерялся. Несмотря на инцидент, его семья все еще была уважаема в городе. Он пригласил потенциального тестя с дочерью в свой дворец на завтрак. Перед тем, как сесть за стол, Муцио распахнул окно, выходящее на площадь, и позвал гостей насладиться видом. Внизу били струи совершенно нового грациозного фонтана, которого накануне вечером еще не было. «Вот что способен сотворить за ночь Маттеи без гроша в кармане», заявил герцог, намекая на свой проигрыш. Как потерял, так и отстроил. Согласно легенде, растроганный отец тут же рассыпался в извинениях и восстановил брачное соглашение, а приданное невесты смогло поправить пострадавшее благосостояние Маттеи. Добившись восстановления своего честного имени, Муцио приказал замуровать окно, в которое выглядывали его невеста и тесть, чтобы никто больше не мог любоваться тем видом. Признаться, мне не очень ясна логика этого поступка. Что хотел этим сказать Муцио? замести следы неприятной истории, чтобы никто не вспоминал о его прошлом игрока и испорченной репутации? Возможно. Легенда этого не объясняет. Окно по-прежнему заметно с площади, над фонтаном между двумя парадными входами рядом с фонарем. Красивая история, но, как часто бывает с римскими легендами, не слишком достоверная. Фонтан не появился из ниоткуда за одну ночь. Годы его создания точно известны. Если в истории и есть хотя бы доля правды, то есть вероятность, что он уже числился в имуществе семьи, но находился в другом месте или был спрятан внутри острова Матея. Да и дворцы вокруг площади перестраивались неоднократно. То ли это окно, о котором говорит легенда, или просто совпадение. В Риме много нелогичного, но мне нравится рассказывать истории без прикрас, так, как их передали местные жители. К слову, симпатичные черепашки, принесшие славу фонтану, на момент его установки еще отсутствовали. Их добавят век спустя при реставрации, заказанной папом Александром VII Киджи. Его имя и год, 1658, указаны на мраморных щитах в нижней части. Основные проекты этого папы доставались Джанлоренцо Бернини, поэтому есть версия, что черепахи также вышли из-под его карандаша. В композиции фонтана оставался пробел, который требовалось чем-то закрыть. Тогда Бернини придумал решение с черепахами, чтобы визуально продлить линию от рук юношей до верхней раковины фонтана. Несмотря на репутацию медлительных животных, черепахи оказались склонными к побегам. Их бронзовые фигурки так нравились римлянам, что было совершено 3 попытки кражи в 1906, 1944 и 1979 году. Их слава не давала им покоя, как и голове аббата Луиджи из прошлой главы. К счастью, каждый раз беглянкам помогали вернуться на место. Их находили на антикварных барахолках и блошиных рынках и приносили назад сердобольные спасители. После последнего исчезновения мэрия Рима решила принять меры и заменить черепах в фонтане копиями. Оригиналы теперь надежно охраняются в капитолийских музеях. А мы пока не прощаемся с Матеей. По соседству есть еще одно сокровище, связанное с этим именем.